сегодня Святая Церковь вспоминает важнейшее событие в земной жизни Христа Спасителя, Его погребение, когда Его душа была отделенная смертью временно от тела по промыслу Божию, спущена в ад. Ибо каждый человек до воскресения Христова после своей смерти независим от того, праведник был он или грешник, сходил в ад. И во всех развитых религиозных системах, и языческих, и иудеев, и других, потому что помимо язычества в некоторых народах оставались остатки монотеизма, который передавался от Адама потомкам, и в некоторых религиях сохранились эти следы древних. Вот об этом аде. Конечно, в силу того, что каждый человек по-разному жизнь прожил и разное скопил в свое сердце, этот ад для всех бывает разным. Вполне мы можем это почувствовать, вглядевшись в нашу жизнь. Наша жизнь вполне можно сравнить с адом. Хотя это, конечно, не полный ад, ибо здесь бывает нам множество всякой отрады на земле. И радости, и красоты, и всего того подлинного, что Господь сотворил вместе с этой землей прекрасно. Но каждый из нас понимает, что даже на земле этот ад распределяется по-разному. Один в тюрьме сидит, другой в лагере, третий в камере смертников, четвертый только в предварительной. Вот только один преступный мир, и там есть всякие градации. У начальника одна скорбь, у подчиненного другая. У мужа одна забота, у жены другая. Даже среди детей в классе они каждое адское состояние испытывают по-разному. И в разном объеме. И по-разному их сердце на это отвечает. В силу чего? В силу того, что все люди разные, и Господь попускает испытать за его грехи, из-за его страсти разные. Вот Господь снисходит своей пречистой душой в ад для того, чтобы разрушить, как говоря по-славянски, вереи ада, оковы, чтобы отпустить пленных на свободу. Не всех, а только верующих в него. Потому что многие жили на земле ожиданием избавления. И вот во Христе оно пришло. Господь вывел души праведных из ада преисподнейшего. А в третий день воскрес, и мы сегодня ночью будем это славное событие торжествовать, которое мы празднуем уже 2000 лет каждое воскресенье. Но а это особенно воскресенье всех воскресений. Именно по этому календарю юлианскому мы 2000 лет каждый год собираемся вместе, православные люди, чтобы торжествовать славное воскресенье Христа. Потому что с этих самых пор, как Господь спустился в ад, действительно, он не имеет над человеком силы. Если человек соединился со Христом. Вот это соединение тоже происходит самым таинственным образом. Настолько таинственным, что даже человек, который уверовал во Христа, никогда не может сказать, как это случилось. Он может рассказать о каких-то событиях, которые, может быть, подтолкнули к этому, или наоборот, это произошло плавно и незаметно. Вдруг человек как-то вызрел и осознал, что вот с этого момента он верует во Христа. Мало кому удалось это с детства, эту веру восприняв от своих родителей, вот так ее сохранить, и чтобы она выросла и приумножилась. В Евангелии, которое мы сегодня читали, тоже говорится о вере. Когда Христос воскрес, иудеи пришли к страже, который охранял гроб. Охраняла специально, чтобы не вышло какого соблазна. Потому что иудеи еще прежде того сказали Пилат: «Господин, вот этот человек, Иисус, бунтовщик, говорил, что после своей смерти он в третий день воскреснет. Поставь стражу, чтобы ученики не украли тело и не сказали бы, что он воскрес». И промыслом Божиим было устроено так, что Пилат, проявив малодушие в главном, отдал на распятие невидного, хотел так мелко, не в обиду будь сказано, по бабье, отомстить иудеям. Потому что он такой великий прокуратор, и вот ему надо подчиняться каким-то иудеям, которого он как человек просвещенный, он книжки читал, так сказать, он презирал, конечно, этих там бородатых иудеев, совершенно по-другому выглядящих, какой-то такой непонятной ему религии и культуры, потому что он так не шибко-то вообще, как всякий интеллигентный человек, во что-то это все такое, в эти басни всякие веры. Вот. Но они на него надавили, на самое больное место. Что, дескать, если ты его не распнешь, ты не друг кесарю. Потому что этот человек хотел себя поставить на место царя. А нет у нас другого царя, кроме кесаря, говорят иудеи, которые ненавидят кесаря, которые ждали-то мессию для того, чтобы он их господство установил. Но нет, ради таких политических интриг готовы вслух признать то, что им совершенно ненавистно и противно. И Пилат при распятии отомстил, сказал, что что написал, то и написал. Пусть будет написано: Иисус Назарей, царь иудейский. Они возмутились: какой нам царь? Он говорит: что написал, то написал. И здесь второй раз. Говорит: вы имеете стражу? Поставьте свою иудейскую стражу. И вот вооруженные иудеи, стража Синедрионова была поставлена. Свои собственные караулили. И они видели, что Христос воскрес. Казалось бы, ну вот оно, очевидное. Прими. Нет. Нате, ребята, вам деньжат, говорите, что вы уснули. И что ученики все равно украли. И тогда слух прошел среди иудеев, что да, так и случилось. И до сих пор этот слух 2000 лет среди иудеев распространен, что А как иначе отрицать очевидно? Отрицать то, что был Иисус Христос, это абсолютно исторический факт. Как еще можно объяснить, что куда он делся? Только тем, чтобы ученики украли. Немножко не вяжется то, что эти ученики за исповедание свое, потом каждый принял мученическую смерть. И все равно не отрекся от того, что Христос воскрес. Это является косвенным таким подтверждением юридическим, что Он действительно воскрес. Но нам-то с вами этих свидетельств и этих доказательств ничего не нужно. У нас есть внутреннее свидетельство истинности этого. Почему же иной другой, какой-нибудь теперешний, может, учитель современного Израиля, почему же он, читая или, может быть, слыша, а хотя, наверное, читая Евангелие, почему же он этому не может верить, так как этому верим мы? Что тут за тайна? Вроде мы все от Адама произошли. Вроде мы все можем читать на европейских языках, хотя, собственно, Евангелие и на иврит переведено. Нет никаких проблем. Не знаешь английского, можно на иврите почитать. Но и не только в Израиле. Полно наших соотечественников входит и даже приходят куличи светить. И даже в голову не проходит, что приходит, что через 20 метров здесь храм. Храм, где совершается удивительное таинство общения людей со Христом. Для большинства людей это не как кулич, яйцо, Пасха. Даже со Христом никак не связано. Они его совершенно даже не знают. Вот в прошлый год по телевизору там диктор говорит, что на Руси обычай есть. В 12 часов ночи на Пасху съедать кулич и яйцо. Да, нам-то смешно. А это на голубом глазу человек говорит. Думаешь, какая дикость? Если бы это он в Бангладеш сказал, ну, это ладно. Но где, по крайней мере, 1000 лет было христианство, не считая там апостола Андрея Первозванного и так далее, то это как-то вот звучит-то диковато. А это средство массовой информации. Хорошая информация, да? Что же происходит с человеком? На самом деле происходит вот что. Каждый может поверить только в то, что он согласен принять сердце. С чем его сердце соглашается. Это зависит только от качества этого сердца. Каким образом это сердце может воспринять весть о Христе? Потому что весть о Христе человек умом воспринять не может. Потому что если бы умом человек воспринимал, то тогда бы все бы были верующие православные христиане. Подчеркиваю, православные. Потому что, ну как, вот приходит католик, у них на неделю раньше Пасхи, там, в Иерусалим, их там читает газету, а там в газете написано, что благодатный огонь, вот сейчас, Великую Субботу, в это время, в Иерусалиме, снисходит на гроб Господь. И свечи сами воспламеняются. И в руках патриарха, а бывают такие года, может и в этом году, когда в руках верующих людей, которые стоят в храме, зажигаются сами собой пучки свечей. Спрашиваю, любой католик должен задуматься, может быть наш такой очень астрономический шикарный календарь, может он не верен? Нет, этого не происходит. Стоит рядом израильский полицейский, и иногда даже из пульверизатора такие штуки гасят эти свечи, чтобы его, так сказать, не обожгло. Но он же видит это благодатное. Стоят арабские мусульмане, прихожане, они тоже любят эти звери, такие народ очень активный, вот, кричат, шумят, там где надо, бубны бьют. Но, а вы же видите, что вот Пасха православная, христианская, вот благодатный огонь, вот свечи, вот явное чудо. Они остаются мусульманами. А сколько паломников ежегодно приходит? И что? Это чудо кого-то убеждает в чем? Нет. Плащаница Христова в прошлом году целый год была выставлена. Ни один ученый не может объяснить, каким образом возникло это изображение на плащанице, где отпечатано все то, о чем повествует Евангелие. Даже НАСА, вот эта такая космическая контора, которая запускает шаттлы, исследовала и говорит, да, отпечаток на этой площади такого рода, что тело вышло оттуда, из-под этой плащаницы, не разворачивая плащаницу. Потому что иначе были бы смещены вот те потоки крови, которые там и так далее. То есть как-то тело, извините за выражение, прошло, не разворачивая плащаницу. Как токма воскреснув. Причем изменив свою физическую сущность. Только таким образом. То есть это научный факт воскресения Христова. И что? А ничего. Кто пил водочку, он продолжает ее пить. Кто серпов бомбил, тот продолжает их бомбить. Кто кулички пришел светить, те стоят там, светят. Ничего не происходит. То, что может произойти, может произойти только в сердце. Поэтому вот мы здесь собравшиеся все, не самые лучшие люди, может быть даже и самые худшие, но в каждом из нас с вами Господь нашел для себя нечто, что способно воспринять веру, и поэтому Он нас здесь собрал. Никакими качествами, ни умственными, ни физическими, ни телесной красотой, ни образованием мы ничем не отличаемся от тех людей, где живут там за 30 земель и вообще не знаем, чем занимаются, а вообще на другой стороне земного шара вообще еще даже спят. Ничем. Но вот это отличает. Зачем Господь нам дал этот дар? Вот этот драгоценный дар, который только один нас отличает от прочих человек. Тут нам гордиться нечем, потому что это действительно дар. Ну, подарили, чем тут гордиться. Мы же не маленькие дети, когда хвалятся тем подарком, которым подарили. Это просто смешно. Мы взрослые люди. Зачем Господь нам это дал? Дал. Для того, чтобы мы его приумножили. Для того, чтобы мы его возрастили. Чтобы это маленькое пламешко веры охватило все наше существо. Зачем? Чтобы мы начали исполнять его заповедь. А зачем ему это нужно? Для того, чтобы когда мы начнем исполнять заповеди Божьи, от этого преобразится наша жизнь. Потому что если мы с вами будем жить по заповедям Христовым, тогда наша жизнь осветится благодатью Святого Духа. То есть в каждом из нас заживет не только вера, но и заживет Христос. И тогда через каждого из нас может иной другой человек тоже прийти к свету Богу. Вот для этого Господь дал нам веру. У каждого из нас есть потенциальная возможность стать маленьким апостолом. Или, как о некоторых жена учениц Христова сказано, равноапостол. То есть вполне уравнен. Для того, чтобы нести свет Христов. Но это возможно только так, если мы победим в себе все то греховное, что было в нас до того, как Господь нам даровал веру. И Господь ждет этого от нас. И надеется только на нас. Больше ни на кого. Во всем мире, кроме нас с вами, никого у Господа больше нет. Вот какие мы есть, вот, не очень умные, не очень сильные, не очень богатые, самые такие простые. Вот Господь нас избрал, как некогда избрал в свои ученики простых рыбаков. Для того, чтобы нас просветить. Мы приходим в храм, мы обучаемся вере. Потому что здесь нужно еще много узнать. Как апостол говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Надо сначала вникнуть, а что же Господь от нас хочет? А потом изменить свою жизнь. И вот само это изменение, если оно будет подлинное, настоящее, оно будет заметно всем остальным людям. И вот это, кто, может быть, кому-то довелось в жизни встретить настоящего христианина, это свет необыкновенный. Кто хоть раз видел жизнь настоящего христианина, теперь это штучный товар на земле, то уже после этого видения жить дальше так, как он жил, уже невозможно. Конечно, мы можем попытаться приобщиться к образу Христову, вчитываясь в Евангелие. Это довольно трудно. Даже, наверное, это никому, особенно-то в большинстве своем, и невозможно. Поэтому вот этот свет Христов, он передается 2000 лет от одного поколения церкви к другому. Потому что не от каких-то умных, богословских, красноречивых всяких речей человек может обратиться к Богу. Но только от благодати Божьей. Если вот этот свет Христов, который может и в словах быть, он дойдет до сердца. И оно раскроется, как цветок, навстречу этому свету, как вот многие цветы, когда заря наступает, они раскрывают свои вот венчики навстречу света. А некоторые вообще даже и поворачиваются вот вслед за ним. Вот так и сердце должно человека отринуть. Почему? Потому что Бог не только для нас, а и для всех. Он Отец. Только люди живут во тьме, в такой вечной тьме и холоде, в отсутствии любви. И поэтому они этого не знают. Но вот если они увидят подлинный свет Христов любви, они неизбежно потянут. Как вот бывает семя, может 100 лет лежать где-нибудь там на подоконнике, а когда попадет в благодатную почву, вдруг начинает расцветать. Как же, почему ж так не высохло все? Вот таинственное такое дело, зерно. Вот так же и душа человека. И Господь каждому человеку, рождающемуся на земле, дает жизнь-то. Для чего? Чтобы следующим этапом этой жизни был не просто крематорий, а вечная жизнь, благодатная во Христе. Вот для чего он на землю пришел. Вот для чего он в ад спускался. Вот для чего он нас здесь всех собрал. Поэтому горе нам будет, если мы вот так вот уже и воспринявши эту веру как талант, данный нам от Бога, если мы этот талант не приумножим хотя бы раза в 2, как он это заповедует. Если мы все, вот эту веру нашу, закопаем в землю и ничего не вырастет. Потому что многие так говорят, веруешь в Бога, верую. Но а чем жизнь этого верующего отличается от жизни человека неверующего? Ничем. Ничем. Ни внешне, ни внутрь. Ни в устройстве собственной семьи, ни в отношении к людям, ни в образе жизни, ни в образе мысли. Ничем. Что это значит? Значит, эта вера мертва. А Господь хочет, чтобы наша вера была жива. Жива. Он ее сравнивает с водой живой. Мы должны воскреснуть вместе со Христом. Как он говорит, совоскреснуть потому что вечная жизнь, она начинается не после смерти. Она должна начаться с крещения. Потому что крещение, которым мы все с вами крестили, оно имеет, и там, соответственно, тексты читаете в Священном Писании, крещение, оно имеет образ смерти. При смерти человека закапывают в землю, а в крещение погружает с головой в воду. Потому что вода – это источник жизни. Это та субстанция, откуда произошла, а лучше сказать, произведена была Богом жизнь. И сами мы на 75% из воды состоим. И вот эту воду освещают, погружают человека, он как бы там умирает для всей прошлой жизни. И восстает из купели, для того, чтобы воскреснуть к новой жизни, во Христе. Там совершенно другие законы. Вот в миру в тебя плюнули, а ты плюнь в ответ. Тебе долг не отдали, а ты найми бандитов и отними. А по-христиански не так. Тебе ударили в правую, ты подставь левую. Совершенно другие принципы жизни. Тебя обидели, а ты прости. В миру как? И ты обидь. Он тебя обозвал, и ты его обзови. Он тебе слово, а ты ему 10. Он тебя подставил, а ты его продай. А во Христе не так. Христос это все мог бы сделать с этими вонючими Анной и Каиафой и со всеми этими фарисейчиками. Он бы мог их вообще просто ликвидировать. Для этого вообще ему даже не нужно было бы свою божественную силу. Он мог бы просто собрать там больных, всех увечных, голодных, накормил их быстро, исцелил, опять сказать, пей, фарисей. И они бы революцию бы сделали, все бы перебили. Господь нет. Он сам идет на смерть. Он показывает, вот как надо, что смерть, что ее бояться? Что ее бояться? Что трястись-то так уж сильно за свою шкуру? Все равно придет время, и червячки продырявят твою шкуру на кладбище. Или огонь прожжет в крематории. С твоей шкурой-то все равно, сколько ты ее, так сказать, этим самым кремом-то не мажь, все равно она истлеет, эта шкура. Это совершенно не принципиально. 30 лет тебе, 98, это не столь важно. Гораздо важна душа. Душа. Потому что она вечна. И вот она может раскрыться навстречу Богу, а может раскрыться навстречу злу. И вот над этим мы должны все время думать. Об этом должны страдать. Об этом должны печься и заботиться. И Господь хочет это. Если мы будем так поступать, мы будем угождать Богу. Мы будем делать то, что Он от нас желает. И тогда придет к нам благодать Божия. И мы познаем Бога так, как не познавали до того. Помоги нам в этом, Господи, спасибо.